«Понял», – кивнул я ему и повернулся к нужной группе. Водовозы имели кое-какое защитное снаряжение и оружие, так как постоянно пропадали за стенами поселка. Но оно было хуже, чем в моем отряде. Вместо винтовок с усиленными пулями у троих имелись арбалеты, которые требовалось натягивать при помощи поясного крюка. Пятеро носили копья и небольшие топорики с внушительными самодельными ножами из стальных полос, откованных вручную в костре. Двое владели неплохими мечами, тоже самодельными, но сделанными из хорошей стали и не теми кузнецами, у которых руки из нижней части тела растут. В качестве брони они носили кирасы из листового металла, укрепленного мной. У половины они были обтянуты темно-зеленой материей. Не знаю, где они ее взяли и почему им разрешили ткань с земли потратить на такое баловство. «Марат», старший водоносов, повернулся в мою сторону. «Женя», — крикнул он, — «ты со мной туда». Я махнул рукой в сторону, где за частоколом находился лагерь линкийцев, а потом указал на Василя. «Это его приказ». Марат молча кивнул в ответ, повернул голову к своим товарищам и сказал: «Парни, выступаем». Оказавшись за частоколом, я предложил план действий. Простой как 5 копеек, но с учетом отсутствия опыта, другого предложить никто не смог. «Так, стрелки сейчас идут первыми. Сначала бьем мы из винтовок, у нас их 3. Арбалетчики стреляют после нас, но чтобы наверняка. Потом выходят твои копейщики, мы за ними перезаряжаемся. Арбалетчики берутся за мечи и встают на флангах». «Понял», — откликнулся тот. «Слышали?» — водоносы ответили нестройным хором. Когда подошли к лагерю линкийцев, в котором слышались истошные крики сражающихся, то я приказал прапору дважды выстрелить в воздух, чтобы привлечь к себе внимание орков, и не прогадал. Большая их часть бросила гоняться за людьми среди шалашей и плетней, и радостно выскочила к нам. «Черт, да их тут штук 20, про себя охнул я, оценив число врагов, и в лагере еще десяток или полтора. По количеству зарядов мы с лихвой перекрывали цели, но кто-нибудь когда-нибудь попадал хотя бы по мишеням со 100% точностью?» «Стоять!» — крикнул я, когда до врагов оставалось 50 метров. «Целься!» Стрельба с левого орка. Начали. После той засады на орков с пленными линкийцами, мы пересмотрели свою тактику. Теперь выбиралась цель слева или справа. По ней стрелял крайний левый стрелок, ну или правый. Его сосед брал второго врага слева или справа. Третий стрелок стрелял по третьему орку, и так далее. Подобное решение уменьшало вероятность, что кто-то выберет одну цель с товарищами, проигнорировав прочих противников. Щелк, щелк, щелк. До первого клыкастого здоровяка с каменным топором оставалось чуть больше 20 метров, когда раздались выстрелы воздушек. К нам присоединились арбалетчики Марата. Но вместо того, чтобы целиться в дальних врагов, они зазря истратили болты по тем, кого пристрелили мы. Я свалил двоих, прапор из пистолета 3 или 4. До нас в итоге добежали только двое орков, которые были быстро наколоты на копья, не сумев дотянуться ни до кого из нас. «Хорошо, что они не догадались кинуть свои топоры», — нервно ответил Марат. «Могли и прибить кого. Они ими не кидаются. Или жалеют, боятся, что оружие сломается. Или опасаются потом не найти. Ну, или кодекс у них такой, по которому нужно сражаться грудь о грудь», — ответил я ему. «С орками мой отряд сталкивался больше, чем какой-то другой в поселке. Плюс немного расспросил гоблинов, послуживших нам проводниками к горам. Хоть мы туда и не дошли, но в итоге выиграли больше. Нашли и узнали про телепорты, раз, и два, встретились с людьми этого мира. В лагере линкийцев пришлось схватиться с орками в рукопашную. Их тут оказалось куда больше, чем я ранее рассчитывал. Или ошибся, или к ним из леса подошло подкрепление». Вновь сказалось отсутствие опыта рукопашных схваток. Если в лагерь мы вошли плотным строем, то уже через пару минут чувство локтя было потеряно, и каждый бился практически в одиночку. Спасло нас от потерь только отличное, на фоне орочьего, вооружение и броня. По мне несколько раз попали копьем и дубиной, один раз по шлему прилетело каменным топором. От удара вражеское оружие раскололось, но и мне стало на миг дурно. Повезло, что орк опешил от вида уничтоженного топора и целой головы, о которую тот сломался. И пока он хлопал глазами, пялись на деревянную рукоять с обломком камня, я очухался и ткнул ему в горло своим тактическим каписом. Второй удар направил в правый бок, рассчитывая поразить печень. Покончив с ним, я набросился на соседнего орка, который увлеченно мутузил кого-то из водоносов. Парень отбивал удары дубины копьем, но как-то неловко, даже не думая контратаковать. Не то уже устал, не то был ранен. Этому орку я всадил свой меч в район почки более чем на глубину ладони. Раненый взвыл локомотивным гудком и попытался обернуться ко мне. Этим моментом ловко воспользовался водонос, ударив копьем орка в открывшийся бок. Тот еще раз проревел что-то, явно жалуясь на негодяев, бьющих в спину, и повалился на землю. Потом я пропустил сильнейший удар между лопаток. Меня сбило с ног и перехватило дыхание. От минимум тяжелой травмы меня спасла укрепленная духовными искрами алюминиевая пластина кирасы и толстый слой пенополиэтилена, наклеенного в качестве демпфера. Подняться на ноги мне не дали. Двое орков принялись тыкать в меня копьями, толстыми жердями с заточенными и обожженными в огне концами. Я крутился, как уголь на сковородке, отбивая их выпады и стараясь ударить в ответ. Наконец, удалось резануть по волосатой ноге, достав до самой кости. Людоед взвизгнул по бабе и отступил от меня. Оставшись один на один со вторым орком, я подловил момент и схватился левой рукой за конец копья, дернул, и когда тот стал заваливаться на меня, выбросил ему навстречу руку с мечом. Оружие глубоко вошло в живот врага. Его, копис, пришлось там оставить, чтобы не оказаться под умирающим. Если меня придавит, то превращусь в беззащитную жертву, которую даже орочий младенец быстро запинает. На ноги я успел встать раньше, чем до меня дотянулся раненый в ногу орк. Поднимаясь, я подхватил чужое копье с земли, готовился к отражению чужой атаки, но увидел волосатую спину. Раненый людоед решил не искушать судьбу и захотел удрать. Вот только разрубленная нога не способствовала скорому передвижению. Хэк! Хикнув, я метнул увесистую жердь во врага. Кидал такую штуку в первый раз в жизни. И просто чудо, что попал. Да как, точно в затылок. Деревянное острие не пробило толстую кость. Копье отскочило от черепа. Но удар оглушил врага, свалив того на землю. Увидев результат своего броска, я выхватил нож из ножен на поясе, в несколько прыжков подскочил к поверженному врагу и дважды воткнул клинок тому в правый бок. Сталь вошла в плоть почти без сопротивления, будто в мягкую глину или землю. Все тем же ножом я добил второго орка, который валялся в скрюченном положении на земле и держался за мой меч в своем животе. Только получив по удару ножом в сердце и шею, он отпустил мой клинок и позволил его вытащить из себя. На этом бой в лагере линкейцев закончился. «Ты их живьем ел, что ли? Или решил сделать себе ванну из крови орков?» — сказал мне чуть позже Иван, когда мы нашли друг друга среди хижин. «На себя посмотри», — буркнул я в ответ. Товарищ был забрызган чужой, надеюсь, что чужой, да и для своей он выглядел излишне бодрым и спокойным, кровью с головы до ног. «На мне пара капель», — отмахнулся он. «А вот ты с ног до головы залит, и только сейчас вдруг спохватился. Слушай, а ты сам не ранен? Вроде нормально ходишь и говоришь, но мало ли, типун тебе», — сплюнул я. «Наших видел, директора слышал вон там, он за трофеи срался с кем-то из линкейцев. Прапора с новичками видел в начале драки вон там», — собеседник поочередно указал рукой в разные стороны. «Пошли к директору, а то его местные еще прирежут втихушку и спишут все на орков». Наш соратник к этому моменту сам справился, да и спорил он с парой местных мужичков, вооруженных дрекольем и трофейными каменными топорами. «Видали, что я выбил с орков?» — похвастался он и показал нам копье и каменный нож. Копье было чуть меньше 2 метров с большим наконечником, который имел длину сантиметров 30, ширину около ладони и 2 лепестка в нижней части, играющих, по всей видимости, роль стопоров, как перпендикулярные усики на охотничьей рогатине. Поверхность наконечника была покрыта искусными узорами, избирающих растительный орнамент, животных, птиц, неведомых чудовищ. Наконечник крепился к толстому древку из коричнево-черно-красной древесины. На пятке копья имелся противовес из темного металла с такими же узорами. Он напоминал половинку утиного яйца. Плоская, срезанная сторона не давала соскользнуть руке, а носиком можно было лупить врагов, соизмеряя силу для того, чтобы одних оглушить, а другим насмерть проломить ребра или череп. Нож был классическим образчиком каменного орудия из доисторической эпохи. Несмотря на примитивные материалы, лезвие из зеленовато-черного вулканического стекла, а рукоять из самородного куска меди, откованного холодным способом, клинок выглядел очень красиво. На обушке мастер отковал пластину, частично закрывавшую кулак. Вместо гарды сделал несколько шипов, расходящихся как солнечные лучи и не дающие пальцам соскользнуть на бритвенно-острое лезвие. Обсидиан удерживался такими же шипами, сжимающими его как пальцы, сложенные в щепоть. «Жень, укрепишь их, а?» — вопросительно посмотрел на меня товарищ. «Хотя бы нож, а? Классный же, сам видишь, а? Укреплю», — согласно кивнул я. «После боя духовных искр во мне накопилось порядочно. Можно и потратить на своих их часть. С каждым разом я притягивал их к себе все с большего и большего расстояния. И это меня радовало не описать как». Глава 20. Совещание совет собрал в полдень, когда более-менее был наведен порядок после утреннего нападения орков, подсчитаны потери, разрушения, жертвы и трофеи. Это только со стороны кажется, что взять у людоедов нечего, а лодки, а шкуры, а металлическое оружие, которого хоть и мизер у них, но все-таки оно имеется. Шкуры можно вычесать, отмыть и пустить в оборот, оружие перековать, если не получится использовать в имеющемся виде, или отдать гоблинам в качестве подарка. Лодки корявые и тяжелые, но тоже сгодятся, ведь земные посудинки стоит поберечь. Их у нас мало, и они очень уязвимы к повреждениям. Потери были, но мало. Землян погибло 4 человека. 2 десятка получили ранения разной тяжести, но совсем легких не было. Орки лупили от всей души, а силушки в них хватало. Линкийцы потеряли 10 убитыми, еще 6 пропали. Не то прячутся в лесу, не то их утащили с собой людоеды. 3 получили тяжелые ранения. Ко всему прочему, орки разрушили несколько хижин и утащили много полезных вещей. Например, пропали все сети и верши, что сушились на берегу. Исчезла большая лодка с парусом. Ее называли баркасом и для постройки потратили немало драгоценного металла. Хорошо, хоть парус был изготовлен практически из циновки, сплетенная из местной травы. Пропали 2 топора, двуручная пила, одежда, которая сушилась на палках. Линкийцы сказали, что орки теперь так и будут в набеге на нас ходить, сообщил Колокольцев. Если бы мы убили всех до единого, то получили бы длительную передышку. Но теперь те, кто ушел, расскажут среди своих про наши богатства. Оружие нужно, сказал Сергеев сразу же, как смолк глава поселка. Нормальное и много, хотя бы арбалеты блочные. Недавно кузнецы взялись за изготовление тяжелых арбалетов со стальными дугами, с тетивой из стального тросика, проходящей через маленькие блоки. Первый арбалет удалось натянуть с помощью поясного крюка, как обычный, а вот стрела из него улетела намного дальше, была быстрее и мощнее, чем болт из стандартного арбалета. На 100 метрах наконечник стрелы блочного арбалета насквозь пробил доску толщиной в 2 моих пальца. Правда, весил арбалет около 10 килограмм. С таким по лесам тяжело будет ходить. Что же до огнестрельного оружия из тонких труб под пистолетный патрон, то получилось только 2 образца. Револьвер и ружье со стволом без нарезов. Из прочих пуля летела куда угодно, но только не в цель. Никакие поправки не помогали. Каждый выстрел резко отличался от предыдущего. Еще мастера колдуют над эжектором, чтобы вытягивать из патронника гильзу. Некоторые в оружии немного раздувает. После такого для перезарядки нужно воспользоваться ножом. По-другому никак. «Я тебе его рожу, что ли?» – бросил ему Юрий Иванович. «Нужно идти на болото за трубами и металлом. Заодно может удастся найти патронов для наших ружей», – подал голос Василь. «Или чего получше. Например, автоматы. Гаубицу не хочешь?» – зло посмотрел на соратника и свою правую руку глава поселка. Для него нападение орков и потери были куда болезненнее, чем для кого другого. К управлению он относился с полной взаимоотдачей, выкладывался на 100%, требуя того же от других. «Было бы неплохо, но автоматы вполне реальная тема», — ответил ему Василь. Шаман Гоблинский сказал, что знает место на болоте, куда целые здания из города выбросило. Причем, большую часть. Если повезет, то там окажется ментура с контриками, наш ЧОП или хотя бы инкассация, что на Смидовича. Там у них пистолеты и ружья хранятся. «На эти болота еще команду нужно набрать», — буркнул Колокольцев. «А откуда людей взять из-за этих гребаных орков?» Он сильно ударил кулаком по столешнице, собранной из оструганных толстых досок и слегка обожженных на костре. «Ну, протянул Сергеев, какое-то время у нас будет. Не сразу же орки соберут новый отряд. Может быть, еще и передерутся за трофей. Ну-ну», покрутил головой Колокольцев, повторив за оппонентом. Тема с отправкой команды на болото временно была заморожена. После разбора нападения орков, Колокольцев и Василь добрались до меня. В очередной раз попытались посадить меня в поселке, то угрожая в приказном порядке это сделать, то маня сладкими обещаниями и партийным допайком. Еле-еле от них отбился. Вот чувствую, что сдохну я тут, сидя на невидимой привязи. Или прибью кого в момент агрессивной депрессии. тем более духовные искры удается пополнять в лесах, когда сам или кто-то из спутников подстрелит дичь. В поселении же я могу рассчитывать только на свои родные, которые восстанавливаются дольше, чем хочется и нужно. Еще на совещании узнал, что Лиза научилась усиливать батарейки и аккумуляторы. После такого те держали заряд в несколько раз дольше, чем обычные, слабые. А Оксана Михалина, та модель с даром копирования, штампует пальчиковые аккумы, как горячие пирожки, по 20 каждый день. Из них потом наши умельцы собирают нормальные аккумуляторы для радиостанций, дронов, фонарей и прочего, где без источника питания никуда. Разряженных скопилась уже внушительная гора, вот только зарядить их ни на чем. Последняя капля бензина уже давно сгорела внутри маленького переносного бензогенератора. На болото нужно идти хотя бы ради того, чтобы принести несколько канистр топлива для него или найти солнечные панели. По правде говоря, эти две девушки делали для поселка столько всего, что им уже по второму ордену пора выдать. Первые они заработали еще давным-давно. На их фоне мне иногда становится стыдно. Увы, но искр у меня немного. Не получится творить чудеса так, как это делают они. Один раз я уже перестарался, когда укреплял часть автомобильных камер для плотов. Больше такой опыт повторять не хочу. Гоблины предлагают обучить своему языку всех желающих. Не просто так, правда, хотят дорогие подарки, в конце совещания сообщил новость Сергеев. Какие именно? Заинтересовался я. Ножи сгодятся, у нас полно кухонных, и еще кофе с шоколадом берут, только хорошие, натуральные, а не химозную подделку. Хочешь обучиться? Посмотрел на меня Колокольцев. Да, подтвердил я. Не боишься, что он лишнее вытащит из твоей головы или вложит ненужное? Я пожал плечами. Надеюсь, что шаман окажется благоразумным и не станет так рисковать. Смотри, дело твое. Мое, мое, махнул я рукой и попросил. Ножей дадите, и кофе. Было видно, что собеседник хочет меня послать или что-то потребовать в обмен, но смог сдержаться и не уронить свой авторитет дешевым шантажом или торгом. Дам, только много не проси, самим мало. Большое спасибо, Юрий Иванович. У завхоза удалось получить 5 больших ножей. Внешне они были очень красивыми, но вот качество оказалось совсем не на высоте. Рукоятка пластиковая с рисунком под дерево. В нее был вклеен хвостовик широкого и длинного клинка. На нем с двух сторон было написано латиницей «Сантака». Толщина лезвия на обухе около 2,5 мм. Рукоятка удобно лежала в ладони. Выполнена хорошо, с выступом в середине под пальцы и уступами в начале и конце, чтобы рука не соскочила. Заточка была еще магазинная, очень острая. Нигде не было царапин. И если бы не качество, то такой нож даже в походе пригодился бы. Впрочем, этот момент я устранил при помощи духовных искр. К ножам завхоз подкинул 2 небольших пакетика грамм по 100 кофейных зерен. Уже на следующий день мой отряд отправился в становище гоблинов. Никому не кажется, что их тут стало больше, негромко произнес Иван, когда мы вошли в поселение. Ага, особенно баб, поддакнул директор. Ты взгляни, какие телочки тут есть. Эту тему оборвало появление Чеснокова. Здорово, парни, с чем пожаловали? Поинтересовался он, выйдя к нам из-за ближайшей хижины из тростника, обмазанного глиной. Здорово, ведь я протянул ему руку, и когда он ответил на рукопожатие, ответил: к шаману вашему с просьбой, чтобы он научил вашему языку. Не с пустыми руками, разумеется. Давно пора. А что притащили? Пару ножей, немного кофе. А чая у вас нет? Он посмотрел на меня умоляющим взглядом. Зеленого, а, увы, развел я руками. Чего нет, того нет. Тот тяжело вздохнул, потом махнул рукой в сторону центра становища. Пошли, провожу до старика. Вы и к вождю заскочите, что-то ему оставьте, а то обидится. Спасибо за совет, поблагодарил я его. А насчет чая ты к нам заскочи как-нибудь. Думаю, найдем для тебя пачку зеленого. Заметано, мигом обрадовался он. Слушай, а откуда у вас столько новеньких? Вдруг спросил его директор. Особенно девок, вы их прятали от нас раньше, что ли? Боялись, что уведем или приставать станем. Вот еще, фыркнул тот. Просто охотники и воины получили от вас кучу классных подарков. На них сменяли себе жен в другом племени. А, протянул мой товарищ, ясно. Слушай, неожиданно сказал он заговорщицким тоном, а если я приду сюда с каким-нибудь подарком, то мне тоже продадут жену, или даже две, а, не знаю, у вождя спросишь, Ушел от прямого ответа Чесноков. Общение с шаманом прошло на удивление просто. На мою просьбу обучить меня его языку он ответил согласием сразу же. Это немного напрягло, напомнив слова Колокольцева о том, что гоблин может мне залезть в голову и вытащить или вложить что-то опасное для меня, но отступать не стал, понадеявшись на благоразумие ушастого пигмея и то, что смогу почувствовать, когда запахнет керосином. Процесс обучения затянулся на час с лишним. В нем участвовал один из гоблинов племени, ставший для меня донором. После сеанса он остался лежать на тростниковой циновке, издавая слабые стоны и свернувшись в позу эмбриона. «С ним все хорошо», — успокоил меня шаман после моего вопроса о странном состоянии донора. «Он забрал себе свою и твою боль. За это он получит один из ножей». Кроме меня на лингвистическую процедуру согласился Иван, посчитавший, что знать язык союзников и местных людей будет полезно. По его мнению, риск того стоил. Стоит добавить, что гоблины, которые поделились с нами своими знаниями, знали два наречия – свой язык и язык орков. Перед тем, как попрощаться, я договорился с шаманом, что немного погодя приду в гости с одним из линкийцев, чтобы обучиться и его языку. «Повезло нам с шаманом», – заявил перед прощанием Чесноков. «Это один из немногих шаманов, который может передавать знания языка из одной головы в другую. Даже у людей-магов такого ранга немного, и все они живут далеко от наших краев. Это тебе сам шаман сказал?» — хмыкнул прапор. «Он. А что? Да так, просто, каждый кулик свое болото хвалит. Да иди ты!» — беззлобно махнул на него рукой Виктор. «Когда с местными магами встретитесь, то расспросите их насчет этого. Тогда и узнаем, кто врет. Лично я нашего шамана ни разу на неправде не ловил, и от гоблинов в племени про такое не слышал». Глава 21. Время летело так, что незаметно для всех нас время подошло к осени. От гоблинов узнали, что буквально через неделю, максимум дней 10, начнется дождливая пора, когда от висящей в воздухе сырости будет не спрятаться никуда. И тогда совет поселка не нашел ничего лучше, как собрать экспедицию на болото. С другой стороны, именно сейчас в поселковых делах возникло, если так можно сказать, окно. Был поставлен мощный частокол вокруг всего поселка, который решили немного расширить в сравнении со старыми границами, теми, которые начертили в самом начале строительства. Увеличилось число волчьих ям, рогаток и вьетнамских ловушек. Это те самые из двух дощечек и гвоздей в неглубокой ямке. При попадании в нее ноги гвозди раздирали плоть до костей от щиколотки и выше. Из-за нехватки гвоздей их заменили деревянными обожженными шипами из твердых пород древесины. Кстати, линкийцы в полном составе перебрались к нам. Были заготовлены дрова и очень много древесного угля. Эти запасы почти не использовались и сделаны были на случай осады. Для этого, для гипотетической осады, еще вырыли два очень глубоких колодца на территории поселения. Моя команда и охотники набили достаточно дичи, а рыбаки наловили рыбы, чтобы не только кормить людей каждый день, но и сделать запасы на зиму. Благодаря гоблинам узнали про съедобные растения, корни, фрукты и листья. Их тоже заготовили впрок. Часть засолили или заквасили в деревянных кадушках, часть убрали в глубокие погреба. В основном то, что могло долго храниться в свежем виде, как картошка с морковкой. Орки нас не беспокоили, что стало еще одной причиной для выделения мужчин для похода на болото за земными трофеями. В экспедицию поселок выделил 25 мужчин из числа землян и шестерых линкийцев. Гоблины прислали еще 40 своих охотников и воинов. Вместе с ними были два ученика шамана и хобгоблин. Из остатков металла и прочего добра, что мы захватили с собой при переходе через горы из болота, кузнецы изготовили каждому по шлему и кирасе, клинку и копью или арбалету. Нам отдали почти все пневматические винтовки и самодельный револьвер. Плюс у прапора имелся его ПММ, который он холил и лелеял. К огнестрельному оружию мы получили большой запас патронов. К сожалению, для экспедиции получить дрон не вышло. И дело было не в жадности совета, а в отсутствии аккумуляторов к ним. Как-то упустили этот момент с ними, переключив Михалину на другую тему, на тот момент чуть ли не вопрос жизни и смерти. А когда спохватились, то оказалось, что заряженных аккумов не осталось, нечего было ей копировать. Старшим над всеми был я, хотя и хватало среди спутников людей более старше и опытнее. Зато я в местных лесах ориентировался немногим лучше ушастых пигмеев. Гоблинами руководил ученик шамана, звали его Люр. Груза пришлось взять с собой порядочно. Несли с собой инструменты на тот случай, если понадобится разобрать что-то ценное или вскрыть преграду перед нами чем-то ценным. У каждого имелись теплые вещи, чтобы не околеть ночью в болоте. Да и сейчас ночами в этой местности уже становилось сильно прохладно. Чтобы не застудиться во время ночлега, приходилось укладываться на толстую подстилку. А она тоже имела какой-никакой, но вес. Еще чуть ли не у каждого третьего был запасной пустой рюкзак или мешок, тряпочные носилки, моток веревки. Благодаря гоблинам мой отряд передвигался достаточно быстро. Коротышки знали или даже чувствовали, какой путь выбрать, чтобы сэкономить наше время и силы. Даже если приходилось закладывать дугу, то все равно выходило быстрее, так как на прямой лежал овраг, болото, ручей с топкими берегами и так далее. До гор все неприятности обходили нас стороной. Даже потертости никто не заработал, ни единой серьезной раны или сильно воспалившейся царапины ни у кого не случилось. А потом, женя, разведчики нашли следы эйнаров. Воинов 30 прошли впереди нас день назад, сообщил мне Люр, когда до гор, точнее до пещер, которые ведут к туннелям, а те на другую сторону, осталось 3-4 часа пути. Что он сказал? Тут же поинтересовался у меня директор. Язык нужно было учить, хмуро ответил ему Иван. Орки там, следы их нашли, долбаные орки, и тут они. Тьфу, сплюнул в сердцах директор. И что им тут понадобилось? То же, что и нам. Прослышали о переносе нашего города на болото и решили поживиться ценным добром, произнес Иван. По крайней мере, я так думаю. Вышли разведчиков во все стороны, приказал я гоблину, не обратив внимания на болтовню товарищей. Если у них много вещей, то они могут передать их моим людям, чтобы те их не стесняли. Уже отправил. Несколько дней пути немного расслабили, подарив позитивный настрой. Я слышал от некоторых новичков в отряде слова о том, что экспедиция им напоминает туристические походы на земле. Упоминали даже то, что в родном мире порой и тяжелее приходилось. Думаю, сейчас, после новостей о борках, они 100 раз пожалели о своих словах, про себя посчитав, что сглазили и накаркали. Разведчики шли по следам орков. Основной отряд сошел с маршрута и двигался параллельно им. Иногда один из следопытов прибегал к нам с сообщением. Почти все они, сообщения, были в духе «идем по следам», они ведут в горы в том же направлении, куда идем мы. Новых отрядов к ним не подошло, орки не разделялись. Уже практически в горах разведчики принесли новость, кардинально отличавшуюся от всех прочих. О чем он лопочет? Поинтересовался у меня директор после того, как я закончил общаться с Люром, который рассказал мне о том, что нашли его следопыты. Ученик шамана знал русский язык, выучив его благодаря нашим землякам, которые жили в его племени. Знал, но предпочитал общаться на своем родном. Они орков нашли, вместо меня ответил ему Иван. Вернее то, что от них осталось. Это как? А вот так, Люр рассказал, что гоблины вышли на место боя, где орки схватились с ирлангами, теми самыми людьми-насекомыми, про которых я только слышал, но видеть их не доводилось. Разведчики к месту сражения не приближались, рассмотрели все издалека. По их словам, все орки там лежали, или почти все, разумеется, в неживом виде. Среди орочьих трупов они приметили несколько тел инсектов. Услышав про это, я загорелся идеей взглянуть на существ, которых все так боятся. Люр сделал попытку меня отговорить, но не сильно преуспел в этом. «Тогда я пойду с тобой», — заявил он. «Шаман приказал помогать и защищать тебя. Как знаешь, с нами отправились еще несколько человек. Иван с директором и прапором, Максимка и еще 3 землян. Плюс с Люром пошли 3 его лучших воинов. Побоище встретило нас жутким смрадом, гулом мух и видом изрубленных тел орков, облепленных тысячами насекомых. Я вон там постою», — просипел Максимка и, зажав рот, стремглав унесся в кусты подальше от мертвецов. «Присмотри», — указал я директору на пацана. «Угу». Оружие инсекты оставили на телах убитых врагов. Мне показалось, что они вообще ничего не взяли с побежденных. Но Люр разубедил, сообщив, что победители забрали часть провизии из орочьих мешков. Еще он сказал, что отряд орков состоял из сильных и опытных воинов. Но это я и сам уже понял, когда увидел оружие у мертвых орков. Не было ни одной простой дубины, каменного топора или копья из жерди с обожженным острием. У многих имелись деревянные мечи с металлическими режущими кромками. Почти на каждом трупе, на поясе или шее висел нож из бронзы или стали. Несколько орков оказались владельцами копий с большими наконечниками, похожими на огромный кухонный нож. Кроме оружия орки отличались татуировками, ритуальными рисунками и одеждой. Каждый был облачен в юбку из хороших звериных шкур, имел накидку или нечто похожее на жилетку из кожи или пестрой, яркой шкуры. «Да тут шаман!» — вдруг воскликнул Люр. Сразу после этих слов он метнулся к одному из тела и срезал с его шеи что-то похожее на ошейник из полоски кожи с камешками и костяными пластинками с узорами. И потому как он за него ухватился, я понял, что трофей знатный. Понять бы только в чем его ценность. Ошейник важен как статусная вещь или с его помощью убитый орк творил волшбу. Волшебный амулет, забросил я удочку. Амулет, переспросил Люр, чуть подумал, потом поднял на уровень глаз свой трофей и сказал. Смотри, женя, видишь камни? На коже ошейника поблескивали три камня, два почти матовые, мутные стекляшки, с едва заметным синеватым и розоватым оттенком. Третий имел светло-красный цвет, он имел овальную форму, напоминая фасоль. Два других были прямоугольными с закругленными углами и немного выпуклые в центре. «Вижу», — кивнул я, старательно запоминая их форму и цвет. «Эти камни добывают в землях ирлангов, называют их камнями силы, кристаллами силы, эйфорами еще». Добывают их из маток особых насекомых, в основном пчел или муравьев. Из этих камней шаман или маг может черпать волшебную силу и не тратить свою, или же усиливать силой кристалла собственную, когда требуется создать особо мощное заклинание, либо провести сложный ритуал. Ясно, спасибо за рассказ, Люр, искренне поблагодарил я гоблина. Совету эта информация точно понравится. А если окажется, что кристаллы пригодятся и для таких, как я, то колокольцев рано или поздно отправит отряд за ними в царство инсектов. И мне кажется, что скорее рано, чем поздно. Ну, или корком, на охоту за такими вот обладателями кожаных ошейников, один из которых лежит у моих ног с разрубленной грудной клеткой и без левой руки. На месте той осталась культя сантиметров 20 длиной. На месте боя остались лежать 24 орка и 6 инсектов. Пятеро были похожи на гуманоидного бескрылого богомола ростом 1,60-1,70 м. Верхние конечности не в виде хитиновой косы, а почти человеческие, только от локтей начинались прямые клинки, почти касающиеся земли при вытянутых вдоль тела руках. Длинная шея, состоящая из трех сочленений, большая треугольная голова, узкая грудь, крупное брюшко, мощные нижние конечности с длинной и широкой стопой. Кстати, ноги выглядели почти человеческими, только покрыты были темным серо-зеленым хитином. «Как они жрут-то?» – удивился прапор. Он ничуть не испытывал брезгливости или омерзения от вида мертвецов и нечеловеческих созданий. Без проблем опустился на корточки рядом с одним из богомолов и тыкал в него своим ножом. У них же рук нормальных нет. Во рту несколько щупалец, которыми они хватают пищу, пояснил Люр после моего вопроса. «Хаем, точно, что-то тут есть», – пробормотал прапор, вставив клинок в рот убитого и раздвинув челюсти. Вот же мерзость. К слову сказать, мертвые инсекты пахли странно. Не могу объяснить чем, так как не подобрать сравнение. Но совсем не разложением, присущим нормальным созданиям. Вон орки воняли обычно, привычно. Чуть не забыл про шестое тело человека-насекомого. Он выглядел, как смесь человека и клопа. Такие же мощные нижние конечности, как у других пятерых, только заметно короче. Тело практически панцирь, из которого торчат руки и голова. Особенно прочно тварь была защищена сзади. Панцирь сплошным щитом возвышался над головой и опускался фартуком до колен. Конечностей было четыре. Верхние толстые и длинные, заканчивались огромными клешнями. Каждая была сантиметров по 40 в длину. Нижние были тонкие и длинные, напоминающие куриную лапу. Каждый палец заканчивался крепким черным когтем. Ширина панциря около метра в середине. Высота же от стоп до верхнего края хитиновой брони не меньше 2 метров. Цвет варьировался от темно-коричневого до темно-красного. «Это липны», — указал сначала на богомолов Люр, а следом ткнув пальцы в клопа. «А это кхорт. Кто опаснее?» — спросил я, сказал и сам догадался. Достаточно было оценить соотношение потерь. Липн. Он быстрее, чем кхорт, но панцирь тонкий, даже от сильного броска камня трескается. Кхорт медлителен. Убежать от него просто, зато даже сильные луки и метательные тяжелые копья пробить их панцирь не могут, со спины вовсе не стоит пробовать, там такая толщина, что ничем его не разбить. Ясно, я посмотрел на мокрицу и задал новый вопрос, а у них есть еще какие-то другие юниты, тьфу блин, бойцы, да, сильнее этих или слабее, эти двое самые слабые, там, шаманский ученик махнул рукой в сторону бойни, Есть следы Воуша. Это очень опасный воин у ирландов. Не будь его, инрары отбились бы от отряда липнов и кхордов. Как выглядит Воуш? Он, гоблин, замялся, потом стал что-то искать взглядом. В итоге опустился на корточки и стал рисовать ножом на земле. Получилось у него что-то с длинным скорпионьим хвостом, горбом, зубастой мордой и огромной клешней. Со слов гоблина, Воуш был быстрый как липн, и неуязвимый как кхорд. Воуш был одним из часто встречающихся инсектов в крупных, свыше 15-20 воинов, отрядах. Куда реже встречались бьеры и черданы, но те были настоящими машинами смерти. В одиночку легко заменяли сильный отряд инсектов. Встретиться с ними, значит умереть. «Тяжело в деревне без нагана», — произнес директор после того, как я рассказал товарищам все то, что узнал от ученика-шамана. «Ага, когда у соседа пулемет», добавил за ним Иван. «Пулемет бы нам не помешал против таких монстров. Да только откуда его взять?» Вздохнул прапор и будто поставил точку в этом обсуждении. Глава 22. Маршрут пришлось серьезно поменять. Даже орки уже являлись серьезной проблемой, чтобы так поступить. А уж монстры, которые чуть ли не играючи перебили 2,5 десятка сильных орочьих воинов, тем более заслуживали того, чтобы обойти их 10-й дорогой. Путь будет длиннее и немного опаснее, но все же это лучше, чем рисковать встретиться с ирлангами, сказал Люр, предложив другую дорогу. Вот же черт принес этих насекомых, и что им тут надо, в сердцах высказался я. Была мысль повернуть назад и вернуться в поселок, экспедицию можно и позже повторить, но подумалось, что подходящего случая выдернуть с поселковых работ такое количество крепких мужчин представится не скоро, да и погода может испортиться, что тоже наложит свои трудности в дороге. «Наверное, тоже за нашим земным хабаром намылились», — ответил на мой риторический вопрос директор. «Такое вполне может быть», — подтвердил Люр, услышав его фразу. «Иногда ирланги ходят в болото. Никто не знает зачем, так как глупцов, готовых рискнуть жизнями ради своего любопытства, не нашлось или такие не вернулись назад, чтобы поделиться тем, что узнали». «Ясно, что ничего не ясно», — вздохнул я. «Ладно, болото большое, надеюсь, что с ними не встретимся».